и ожидание нового счастья засветилось впереди, повеяло теплым ветром. Яшка посмотрел на Стасика виновато. Неловко стало за этот прилив радости. Но Стасик по-прежнему посвистывал, поглядывал на облака. И никто не знал, что внутри у него крик и плач. Ох, выдержать бы. И когда уже стало совсем не в мочь, пришел на помощь дождик. Он посыпался из маленькой, как мочалка, тучки, пробегавшей над банным логом. Ни Яшка, ни Стасик не стали прятаться. Шли так же, только лица запрокинули навстречу каплям. Дождик тут же промчался. Заблестели мокрые плиты, лужицы и листья. Последний дождик. Навстречу Яшке и Стасику двигался в припрыжку маленький Вовка Пантюхин. Гнал проволочной каталкой бочоночный обруч. Стриженная под машинку желтая Вовкина голова искрилась. Был он в новой синей матроске. Небось, для школы купили, а он в ней по улице носится обормот. Вовка остановился, заулыбался щербато. «Можно я к вам сегодня приду? Можно?» «Приходи», — сказал Стасик. И не стал добавлять, что Яшки уже не будет. И Яшка промолчал. Вовка поскакал дальше. «Как мальчик на елочном шарике», — вспомнил Стасик. «Как мальчик на дороге», — подумал Яшка. Дорога в тот раз привела его сюда, к банному логу. Сейчас, если постараться, можно выйти с банного лога на дорогу. А там — звездный путь. Но Стасик не хочет. И он прав. Но, может быть, придет время, и он все-таки узнает, куда способна вывести эта улица его детства. «Если окажешься когда-нибудь на дороге, можешь встретить Юкки», — сказал Яшка. «Он покажет, куда идти». Стасик не спросил, что за дорога. Спросил, кто такой Юки? «Мальчик. Его иногда путают с Лотиком, но это не так. Они даже и не похожи. Просто и тот, и другой с сестренками ушли из дома. Искать друзей. Но Лотик нашел своего Гальку, а Юки бродит до сих пор. И с сестренкой они то теряют, то находят друг друга. Ты смотри, свою Катюшку не теряй». «С какой стати?» — насупленно сказал Стасик. Вышли к пристани. Потом на обрыв, на то место, где прощались всегда. Было пусто вокруг. Только смесь облачных теней и солнце летело по откосам. Баржа отсюда была не видна, но Яшка знал. Добежать до нее одна минута, как всегда. Только сейчас не как всегда, а последний раз. Он вдруг подумал, что рано или поздно баржу пустят на слом. И найдут каменного мальчишку в полинялом костюме с поблекшей пионерской нашивкой на рукаве. Вильсон может об этом узнать, догадается про все. Чего доброго сделает из мраморного пацана что-нибудь вроде памятника и будет себе сердце надрывать. Яшка не хотел быть памятником. Он стал сбрасывать одежду. «Зачем?» — без удивления устало спросил Стасик. «А мне все это для чего теперь? Отдай тете Поле». «Совсем сдурел», — вздохнул Стасик. «Может, еще сказать, что ты потонул? Мало ей одного Левушки». «Ох, я не подумал. Ну, спрячь куда-нибудь». Он стоял перед Стасиком, тощенький, озябший, незнакомый какой-то, но пока все еще мальчик Яшка. «Пойду я. Ладно», — жалобно сказал он. Стасик торопливо кивнул. Что еще делать, он не знал. Обнимать голову дрожащего Яшку неловко. Рукопожатия не были в обычае у туренских пацанов. «Иди», — выдохнул он. Хотел еще сказать «прощай», да не вышло. Отчаяние и обида вскипели в нем, выплеснулись. «Ну чего ты стоишь? Не торчи тут, убирайся! Думаешь, нужен ты мне, да?» И скорчился, сел в мокрую траву, зубы сцепил. «Вильсон! Убирайся! Врешь ты все! Не звезда ты, а коптилка паршивая, вот!» И Стасик отвернулся так, что захрустела шея. И замер, закостенел. Яшка стремительно бежал вниз. Хлестали по нему репейники, полынь и бурьян. Болела порезанная где-то пятка. Он всхлипывал громко, не сдерживаясь. «Пусть! Последняя боль, последние слезы!» Внизу у баржи он все же оглянулся. Не следит ли за ним Вильсон? Уж лучше бы выскочил за бугор и следил. Может, рукой помахал бы. Но Стасик не смотрел, куда убегает Яшка. Он долго плакал, сидя в траве. Потом собрал Яшкину одежду, свернул в тугую муфту и затолкал ее в бурьянную чащу. И пошел к лестнице.